Глава 21. Целитель явился всего через пару минут после моего возвращения в комнату. К этому времени Сельма лежала в постели и старательно делала вид, что спит. На мой приход она никак не отреагировала, не стала ничего спрашивать, будто так и знала, что ничего я не добилась. Но когда в дверь постучал Вирджин, девушка испуганно вздрогнула и сжалась под одеялом. «Не открывай!» — выдала она севшим голосом. «Пожалуйста, не надо». «Не бойся», — ответила я и спокойно впустила парня. Следующие полчаса мы вместе с ним старались уговорить Сельму вылезти из-под одеяла и дать доктору ее осмотреть. Но та уперлась и никак не желала соглашаться. Даже голову прятала, точнее, только пострадавшую половину лица. Посматривала на нас одним глазом и с упорством маленькой девочки утверждала, что ей не нужна помощь. «Сельма, хватит!» – вспылила я в итоге. «Ты ведешь себя глупо!» «У меня ничего не болит!» – в сотый раз повторила она. «Если все так, как говорит Мари, то у тебя могут быть внутренние повреждения!» – пытался достучаться до нее Вирджин. «Их необходимо залечить, чтобы не было последствий!» «Нет!» – стояла на своем упрямица. «В прошлый раз все само зажило, и в этот тоже заживет!» Я схватилась за голову. Получается, такое с ней уже случалось, и Маринет на самом деле ничего не сделала. Целитель тяжело вздохнул, подошел вплотную к кровати Сельмы и опустился на корточки у изголовья, чтобы их лица оказались на одном уровне. «Скажи, я тебя хоть раз обижал?» — спросил он. «Нет», — она ответила, даже не задумываясь. «Но почему ты не желаешь принимать мою помощь? Или считаешь, что если я не окончил академию, то не смогу тебя вылечить?» И столько в его словах было обиды, что Сельма прониклась. Даже руку из-под одеяла вытащила, коснулась ею плеча парня, будто желала поддержать. Но тут же отпрянула, испугавшись собственного порыва. «Как вы не понимаете?» – проговорила девушка. «Вы же мужчина. Как я могу?» «Сейчас я в первую очередь лекарь. И обязан тебя осмотреть и залечить повреждения. Сельма, пожалуйста, доверься мне. Поверь, тебе самой станет намного легче. Вот увидишь, после моего лечения ты опять станешь самой красивой». Но потому как смущенно покраснела девушка, я вдруг поняла причину ее упрямства. Кажется, наш симпатичный целитель нравился ей именно как мужчина. Удивительно, что после произошедшего с ней она все равно не растеряла эту свою симпатию. «Пожалуйста, Сельма». Вирджин взял ее за руку и осторожно сжал девичью ладонь между своими. «Давай начнем с лица, а там будет видно». И она сдалась. Освободила от одеяла голову, но на целителя все равно смотрела с испугом. Вот только пугали ее явно не боль и жестокость. Она боялась, что он увидит ее такой, страшной. Вирджин легко провел рукой по гематоме, и девушка заметно расслабилась и прикрыла глаза. «Боль я снял», — пояснил он свои действия. «Мазь занесу чуть позже. Она поможет быстро убрать синяки. Можно я продолжу осмотр?» Несколько долгих секунд Сельма молчала, а потом тихо ответила. «Хорошо». В этот момент в дверь постучали. На пороге обнаружился уже знакомый мне шкафообразный лакей и сообщил, что его светлость ожидает меня в лаборатории. Когда я спросила сестру, останется ли она одна с Вирджином, та согласилась даже слишком быстро, будто именно мое присутствие ее смущало больше всего. Убедившись, что тут без меня все прекрасно справятся, я с чистой совестью покинула спальню. До лаборатории шла молча, в уже знакомую комнату на четвертом этаже хозяйской башни вплыла с гордо поднятой головой. И сразу же, не дожидаясь приказа, прошагала к столу с креплениями. Также, не говоря ни слова, забралась на него, села, свесив ножки. И только теперь посмотрела на Арды, настоящего у доски со схемами. «Я допросил Кара Зейла», — ровным тоном сообщил хозяин замка. Он сознался в содеянном, признал вину. «И что теперь?» — спросила я. «Какое наказание следует за истязание пленницы?» Дракон ответил не сразу. Подправил какую-то закорючку на схеме, отряхнул руки от мела и неспешно направился ко мне. «В первую очередь Сельма — женщина», — сказал он, остановившись от меня на расстоянии вытянутой руки. «А мы не на войне. И послабления военного времени в моем замке не действуют. потому Карзейл будет наказан в полном соответствии с законом». «И как же ваш закон карает насильников?» Арден заложил руки за спину и посмотрел куда-то поверх моей головы. Сегодня его черные волосы были распущены и спускались до плеч. Мне никогда не нравились длинноволосые мужчины, но этому дракону такая прическа удивительно шла. Завтра утром он получит 20 ударов плетью и клеймо позора. Его снимут через 3 года, или оно может пропасть само, если его вина перед Сельмой будет искуплена. Дракон все-таки посмотрел на меня, явно ожидая реакции, но я ничего не сказала. Обычно в таких случаях удары наносит представитель пострадавшей стороны. В данном случае вы. «Я?» — ткнула себя пальцем в грудь. «Да ты издеваешься! Я же плеть только на картинке видела. И уж точно не смогу с ней ничего сделать. Максимум покалечу саму себя». Арден усмехнулся, тяжело вздохнул, а его взгляд стал колючим и откровенно угрожающим. «Леди Шантар, возможно, вы запамятовали, но плеть — излюбленное оружие проклятийников», — медленно проговорил он. «Их учат управляться с ней еще в юности. А знаете почему?» «Нет», — сказала я едва слышно, «потому что большинство проклятий требуют непосредственного прикосновения к жертве, а дотянуться рукой не всегда возможно. Тогда-то и используется плеть, которая пропитывается кровью хозяина и становится его магическим продолжением». Он посмотрел мне в глаза и, шагнув ближе, оперся ладонью на стол рядом с моим бедром. Я не дернулась, не отстранилась, просто сидела и смотрела на него, уже догадавшись, что услышу дальше. «Вы печетесь о Сельме, хотя самой Маринет было откровенно плевать на младшую сестру. Вы не понимаете половину наших правил. Ко всему прочему, вы светлый маг. Из всего этого следует один вывод. Вы на самом деле совсем другой человек. И я хочу услышать подробный рассказ о том, как и почему вы оказались в этом теле». В его глазах был лед, и смотрел он очень внимательно. Вот и настал момент истины. Но сейчас, после спасенной жизни, после того украденного поцелуя и приговора Гайсу, я уже не верила, что Арден может меня убить. Нет, он точно не тот, кто действует сгоряча. А значит, у нас есть хоть и мизерный, но все же шанс договориться. Или хотя бы попробовать.